1 июня 1800 года. Хаболази. Странно звучит для вас, конечно, эта пометка на моем письме, заменившая обычную пометку «Санкт-Петербург». Хаболази – это деревушка, где живу теперь я, окруженный полурусским, получухонским крестьянским населением. Почему я выбрал именно эту деревню? Случайно я попал однажды в это захолустье, посетив своего товарища, жившего здесь во время съемки. И меня поразила тишина этой деревушки, поразила живописность местности. Обдумывая, куда бы удалиться, я вспомнил про эту глушь и уехал сюда. Занимаемый мною домик стоит на возвышенном месте, от него идет заросший сочную травою скат в длинный широкий овраг. Во овраге тянется густой темный лес, за лесом снова поднимается отлогая возвышенность, поросшая травой. Далее идут холмы и шунгаровские высоты с едва виднеющимися селами, деревнями, мельницами, разбросанными на пространстве нескольких верст и вправо, и влево. На самом краю горизонта, влево от моего жилища, виднеются вершины Дудергофа, вправо – Ропша. Сюда едва можно добраться по песчаным и узким извилистым дорогам. Здесь можно заблудиться в густых лесах, поросших мелким кустарником. Здесь можно утонуть в свежей зелени сочной травы. Здесь население окрестных деревень, разных Химози, Ямалази, Инналова, Ковигонтов, Разбегаев, непривычное к посторонним людям, неразговорчиво, несообщительно, и среди него можно быть одиноким в течение целого лета, если не встретится случайно кто-нибудь из офицеров, прибывающих на съемки в этих местностях. Мне была нужна такая глушь, и я рад, что мне не пришлось искать где-нибудь далеко, что она нашлась чуть-чуть, что не под самым Петербургом. Нужно побывать здесь, чтобы понять и всю прелесть развертывающейся перед моими глазами широкой картины и всю дикость здешнего населения. Когда я приехал сюда в коляске, женщины, старухи и молодые бросились к ней, как дикарки, начали ее осматривать, повзлезли в нее и стали раскачивать ее, наслаждаясь подобно детям. В субботние дни вы могли бы подумать, что вы попали в страну диких, потому что около крошечных закопченных бань вы встретили бы обнаженных людей, моющихся не в банях, а на открытом воздухе, без всякого стеснения, на виду у всей деревни, причем женщины не снимают только своих головных уборов, своих кичек. О городе, о столице напоминают только изредка появляющиеся сюда в течение всего лета скупщики ягод, масла, яиц, грибов. Тут есть люди, которые никогда не бывали в городе. В этой глуши я забуду все, кроме того, что мне нужно во что бы то ни стало приготовиться к экзамену и начать иную жизнь. Если вы еще хоть сколько-нибудь сохранили ко мне чувство привязанности, если вам еще хоть сколько-нибудь дорог тот, кто был так много виноват перед вами и кто так горячо любит вас, то помолитесь за меня, пожелайте мне успеха. О, если бы вы знали, как тяжело бывает мне иногда. Порою, сидя здесь, одинокий, забытый, ненужный никому, я плачу, как ребенок. Плачу не потому только, что мне скучно, что я завидую другим, более счастливым людям, но и потому, что я все яснее и яснее сознаю, что я загубил много сил, много лет, много нравственной чистоты на беспутную, беспечальную жизнь, которой я посылаю теперь одни проклятия.